Глава 9, часть 4. Сборник 1941 год я назвал псевдонаучным. За свои слова отвечаю. Полистайте его, почитайте. Самые малозначительные и ничего не значащие события описаны с многократными повторениями. Некий секретный агент сообщает. Страниц через 30 мы читаем то же самое сообщение, но в другом изложении. Какой-то чекист переписал сообщение секретного агента и послал его вышестоящему начальнику. Еще страниц через 20 вновь читаем. Тот же самый текст и снова в другом изложении. Вышестоящий переписал его и отправляет еще более вышестоящему. Зачем все это повторять? Но вот перед нами документ номер 315. Дата – 11 марта 1941 года. Название – совершенно дикое. Из плана Генштаба Красной Армии о стратегическом развертывании вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке. Почему из плана? Почему не опубликовать весь план? Дайте нам план войны, а все остальное не важно. Всю остальную чепуху можно было бы и не публиковать. Выглядит сей документ очень серьезно, пока не начнешь его читать. На трех страницах расписаны сведения о вероятных противниках, состав их сил и возможные замыслы действий. После этого на одной странице основы нашего стратегического развертывания. Сообщается, сколько дивизий надо иметь для прикрытия Северного побережья, а сколько в Закавказье и Средней Азии, сколько оставить против Японии, сколько для ведения операций на Западе. После этого стоят квадратная скобка, троеточие, еще одна скобка, далее подписи. Тимошенко, Жуков, Василевский. Из приложения узнаем, что всего в документе 16 страниц. Нам же сообщили содержание первых четырех. Причем на трех из них сведения о противнике. Товарищи Яковлев, Гайдар, Примаков, Пехоя, Орешин, Безыменский, Горьков и прочие держали в руках план войны, но с нами делиться не стали. Вместо этого они нафаршировали книгу глупейшими сообщениями продажной чекистской агентуры о том, что многие солдаты симпатизируют Советскому Союзу и воевать против СССР не хотят. Литературный источник. Книга 1941 год. 1998 год, книга 2, страница 281. А вот на план Генерального штаба от 11 марта 1941 года у официальных кремлевских идеологов места не хватило. Поэтому они его обкромсали, оставив вводную часть и отрезав все остальное. Но если, по заявлениям Карпова, Светлишина, Волкогонова и прочих, план Генерального штаба от 15 мая 1941 года – это нечто необычное, странное, нестандартное, исключительное, отличающееся от всех других подобных документов, то следовало полностью публиковать предыдущий план от 11 марта 1941 года и показать, мы в марте 41 года исключительно об обороне думали. И только в мае Жукова бес попутал, и он сотворил нечто нам несвойственное. Для нашего миролюбивого государства неприемлемое. Перепуганным Сталиным, отвергнутое без обсуждения. Но в том-то и дело, что план от 15 мая был развитием всех предшествующих планов подобного рода. Включая и тот, который вступил в силу 11 марта. Стратегическая обстановка менялась, соответственно, планы корректировались, уточнялись и дополнялись. Если ошибаюсь, товарищи поправят. Товарищи когда-нибудь опубликуют полный текст плана Генерального штаба от 11 марта 1941 года, и мы увидим, что товарищ Сталин мечтал только о вечном мире и братстве народов. Пока этого не случилось, будем предполагать обратное. Отворение книги 1941 год. Этот грандиозный научный труд на хорошей бумаге, в добротной обложке будем считать работой бессовестных, неумелых и неуклюжих фальсификаторов истории.